побережье озера Рыбий Глаз. Посреди разрушенного поселения амфибий-гуманоидов стоял Матадор. Из-под левого наплечника у него торчало копье. Это была кривая, плохо обработанная палка с острым наконечником из кости какой-то рыбы. Другими эти амфибии не пользовались. В лагере не осталось ни одного целого шалаша, кроме центрального, к которому Тауран стоял спиной. Из-за спины Матадора послышался звук детской погремушки и размеренный глухой стук. Он обернулся, кривясь от боли. Его взгляду предстала следующая картина. Из шалаша вышла амфибия. Она была не такая, как все. Она была гораздо выше всех, которых он видел. Она доходила ростом почти до его пояса. По виду она напоминала рыбу, которой приделали две ноги и две руки. Туловище, которое, минуя шею, переходило в голову, было покрыто черной чешуей, а голова имела два огромных, далеко разнесенных глаза. Судя по расположению глаз, у существа отсутствовало бинокулярное зрение. На руках и ногах присутствовали перепонки, а мощный хвост наводил на мысль, что это не рудимент. Звук это существо производило путем сотрясания и постукивания огромной рыбьей костью, продолговатой формы, об землю. На вершине этой кости висели косточки разных форм и размера. Рассматривая это существо, Матадор начал хмуриться. Существо же, перестав производить странные звуки, повернуло голову. Смотря блеклыми рыбьими глазами на Матадора, оно моргнуло полупрозрачным веком и направило огромную рыбью кость на Таурана. Из кости вырвался луч тьмы, который вонзился в Мотю. «Ах ты ж тварь, чешуйчатая!» — выругался Матадор, несясь на всех парах к нему и размахивая старшим ежом. «В кашу перемелю! Урод лупоглазый!» В этот момент, на дикой скорости так, что даже силуэт размазывался, мимо Матадора пролетел Родерик. Он, не останавливаясь, подбежал к амфибии-магу и вырвал из его руки посох, после чего сразу сменил траекторию и ушел в сторону. Амфибия, не поняв, что произошло, начала вертеть головой, издавая звуки, напоминающие кваканье. В этот момент его настигла булава Матадора. «Паштет рыбный нашинкую, тварь!» — ревел Матадор. Он раз за разом наносил удары по тушке странной амфибии и свое обещание собирался выполнить на 100%. В это время Таблеткин с Родериком стояли у кромки воды и разглядывали посох из рыбьей кости. «Ты знаешь, как этот, ну, тот лупоглазый призывал эту черепаху?» Таблеткин на вопрос Родерика отрицательно покачал головой. «Ну и что теперь делать?» «Попробуй сунуть ее в воду», — предложил Таблеткин. Родерик последовал его совету, но ничего не произошло. «Алиса, у тебя есть варианты, как эта штука работает?» «Фи, какая мерзость!» — скривила мордочку подбежавшая к ним Алиса и шарахнулась от посоха, когда Родерик попытался дать его ей. «И рыбой тухлой он воняет!» «Что, тварь? Съел? Хрен тебе по морде, урод лупоглазый!» Матадор продолжал пинать месиво, оставшееся от амфибии-гуманоида. Он заметил оборотня с Таблеткиным, которые что-то разглядывали, и направился к ним. «Чего ждем? Звать черепаху будем? И как это сделать? Умелых призывающих ее в посохе нет. В воду совали? Совали. Гремели погремушками? Гремели. Уж совсем за дураков нас не держи», — отписался Таблеткин. «Это вы меня за монаха держите. Сколько можно меня сухими пайками кормить? Третьи сутки в походе. Хоть раз бы кашу сварили, что ли?» Матадор ухватил посох из рыбьей кости и принялся со всей силы бить им по водной глади. При этом он орал во все горло. «Тортила! Тортила, чтоб тебе в супе вариться! Выходи! Буратино пришел!» «Кто такая Буратино?» — спросил оборотень Таблеткина. Тот в ответ неопределенно пожал плечами и принялся строчить сообщение. «Это из народного фольклора его предков». «Тортила! Чтоб у тебя ласты склеились! Выходи, зараза, я жрать хочу!» В один прекрасный момент посох не выдержал надругательств и развалился, оставив после себя черное пятно и кучу обломков. «Вот уроды лупоглазые! Ни хрена нормально сделать не могут!» Вода по центру овального озера начала идти волнами и пузыриться. «Рогатый, мля! Ты что творишь? Эти лупоглазые уродцы через сутки только появятся! Что мы делать будем?» Не паникуй. Сейчас вон тот булыжник в воду кину. Постучу ей, так сказать, по голове. Далеко она, скорее всего, не уходит. Из воды показался небольшой бугорок. Он начал движение в сторону спорящих на берегу и постепенно увеличивался в размерах. Первая его заметила Алиса. «Мальчики, она идет. Я к эльфу на позицию». Леголас расположился на пригорке в 200 метрах и уже приготовился стрелять. «Что-то маленькая она. Я и сам справлюсь». «Ладно, не такая уж и маленькая». Бугор все приближался и приближался, становясь при этом все больше. Но головы черепахи так и не было видно. И чем больше становился бугор, тем сильнее хмурился Матадор. «Хорошо. Возможно, мне понадобится помощь». Из воды поднялась огромная голова, которая была порядком больше Матадора, и издала оглушающий полувизг, полувой. «Что встали? Ходу отсюда!» — крикнул Матадор и первым сорвался с места в сторону Леголаза. Его сразу же обогнали оба оборотня. Таблеткин отставал, но спешил как мог. Он, как средневековая дама, придерживал края балахона, чтобы не споткнуться. Черепаха колоссальных размеров выползла на берег и, медленно перебирая ластами, поползла в сторону улепетывающей группы. Оборотни уже добрались до позиции Леголаза. Матадор же с Таблеткиным еще не преодолели и третий пути. Матадор обернулся, чтобы оценить расстояние до черепахи, и увидел Таблеткина, который еле шевелит ногами и вот-вот получит обездвиживающий дебаф из-за того, что высадил энергию в ноль. Туран резко развернулся и помчался к Таблеткину, но не успел. Тот уже упал безвольной куклой на землю. «Ушастый, стреляй!» — крикнул во все горло Туран. Он подобрал Таблеткина и закинул на плечо. Он приготовился к выстрелу ядрен батоном, выставив вперед щит. Леголас без объяснений понял ситуацию. Он прицелился и, дождавшись, когда черепаха раскроет пасть, для применения ее коронной обилки, рев бездны, выстрелил. Обилка должна была заставить впасть в оцепенение всех в радиусе 500 метров. На счастье команды, черепаха была довольно медлительна. Из-за этого болт ядрен батон угодил ей в раскрытую пасть. За эффектом от взрыва наблюдать никто не стал. Матадор, прижимая к себе Таблеткина, скрылся за щитом под радужным куполом, а Леголас и оба оборотня скрылись в предусмотренном для этого окопе. Когда буря миновала, их глазам предстала следующая картина. На хорошо пропеченном песке пляжа лежал огромный панцирь черепахи. О том, что черепаха мертва, свидетельствовало то, что голова с шеей отсутствовали. На их месте было кровавое месиво чего-то бесформенного. От деятельности людей-амфибий даже следа не осталось, а на глади озера вверх брюхом плавало очень много рыбы. Как только радужный купол Матадора спал, Леголас подошел к нему. «Мотя, тут работай надолго. Нам с этого босса в принципе нужен только голубой булыжник. Он примерно в центре этого панциря». «Я вот что думаю, ушастый. Это ж сколько у этой черепахи ХП было, что у нее только голову оторвало». «А ты присмотрись к ее коже. У нее прочность и толщина заоблачные. На эту черепаху группой от 30 человек ходит. Своеобразный босс». «Угу. Тортило, чтобы ее. И как я в этот панцирь попаду? Я ж до завтра ее разделывать буду. Не киркой же мне панцирь долбить». «Я думаю, что ты за пару часов справишься». «Слушай, а тот булыжник горит?» «Вроде нет. Сейчас в Галанете узнаю». Через несколько секунд Леголас ответил. «Нет, Мотя, не горит. А что ты задумал?» «Так эту рыжую попросить. Пусть место, где раньше была голова, пламенем дыхнет. Выжжет все в этом панцире. И делов-то». «Действительно, время сэкономим». «Погоди, я сначала себе вон тот кусок мяса срежу. Шеи обычно самое нежное мясо берут».